Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын. Взлет и падение Третьего Рейха». Книга первая. Приход Гитлера к власти. Глава первая. Рождение Третьего Рейха. В канун рождения Третьего Рейха Берлин лихорадило. В Веймарской республике, это было ясно чуть ли не каждому, пришел конец. Агония республики длилась уже более года. Генерал Курта фон Шлейхера, как и его предшественника Франца фон Палена, мало волновала судьба республики, еще меньше судьба демократии. Генерал, как и фон Папен, назначенный президентским указом канцлером и руководивший страной, не согласовывая свои действия с парламентом, находился у власти уже 57 дней. 28 января 1933 года, в субботу, он был внезапно смещен престарелым президентом республики фельдмаршалом фон Гинденбургом. Адольф Гитлер, глава национал-социалистической партии, самой крупной политической партии Германии, потребовал назначить его канцлером Демократической Республики, которую он поклялся уничтожить. В те роковые дни в столице распространялись самые невероятные слухи. Поговаривали, что Шлейхер вместе с генералом Куртом фон Хаммерштейном, командующим сухопутными войсками, при поддержке Потсдамского гарнизона готовят путч и собираются арестовать президента и установить военную диктатуру. Не исключали также вероятности нацистского путча. Берлинские штурмовики при содействии полицейских, симпатизировавших нацистам, намеревались захватить Вильгельмштрассе, где находились президентский дворец и большинство государственных учреждений. Поговаривали и о всеобщей забастовке. В воскресенье 29 января около 100 тысяч рабочих собрались в Лустгартене в центре Берлина, чтобы протестовать, если Гитлера назначат главой нового правительства. Однажды во времена Капровского путча в 1920 году посредством всеобщей забастовки удалось спасти республику, когда правительство бежало из столицы. Большую часть ночи с воскресенья на понедельник Гитлер не спал. Прохаживаясь взад-вперед по номеру отеля «Кайзерхоф», расположенного на Рейхенсканцлерплац, неподалеку от резиденции канцлера, несмотря на некоторую нервозность, он был абсолютно уверен, что его час пробил. Почти месяц он вел секретные переговоры с Папином и другими лидерами правого крыла консерваторов. Пришлось идти на компромисс. Ему бы не позволили сформировать правительство, состоящее только из нацистов. Но он мог стать главой коалиционного правительства, члена которого 8 из 11 не принадлежали к национал-социалистической партии. Разделяли бы его взгляды о необходимости ликвидировать демократический веймарский режим. Лишь старый упрямый президент, похоже, стоял на его пути. 26 января, за два дня до решающих событий, убеленный сединами фельдмаршал заявил генералу фон Хаммерштейну, что не намерен назначать этого австрийского капрала ни министром обороны, ни рейхсканцлером. Тем не менее, под давлением сына, майора Оскара фон Гинденбурга, статс-секретаря президента Отто фон Мейснера, Папина и других членов придворной клики, президент в конце концов сдался. Ему было 86 лет, и возраст давал о себе знать. В воскресенье 29 января, после обеда, когда Гитлер с Геббельсом и другими товарищами сидели за чашкой кофе, в комнату ворвался Герман Геринг, председатель Рейхстага и второй человек после Гитлера в нацистской партии, и решительно заявил, что утром Гитлер будет назначен канцлером. В понедельник, 30 января 1933 года, около полудня, Гитлер отправился в рейхсканцелярию на беседу с Гинденбургом, которая имела роковые последствия для самого Гитлера, для Германии и для всего человечества. И закон Кайзерхофа, Геббельс, Рэм и другие нацистские главари с нетерпением наблюдали за дверями канцелярии, откуда вскоре должен был появиться фюрер. «По его лицу мы узнаем, удалось добиться успеха или нет», — заметил Геббельс. «Даже тогда они не были до конца уверены в успехе. Сердца наши переполняли сомнения, надежды, радость, уныние, записал впоследствии в своем дневнике Геббельс. Мы так часто разочаровывались, что непросто было всей душой уверовать, что великое чудо свершилось. Несколько минут спустя они стали свидетелями этого чуда. Человек с усиками Чарли Чаплина, бедствовавший в юности, никому неизвестный солдат Первой мировой войны, всеми покинутый в Мюнхене в суровые послевоенные дни, чудаковатый главарь пивного путча, оратор, мастерски владеющий аудиторией, австриец, а не немец по происхождению, которому исполнилось лишь 43 года, был только что приведен к присяге в должности рейхсканцлера Германии. Проехав сотню метров до Кайзерхофа, он оказался в компании своих закадычных друзей – Геббельса, Геринга, Рема и других коричневых, которые помогли ему расчистить тернистый путь к власти. «Он ничего не сказал, и никто из нас ничего не произнес», – отметил Геббельс, но глаза его были полны слез. До поздней ночи штурмовые отряды нацистов исступленно маршировали с факелами, празднуя победу. Четко разбившись на колонны, они появились из глубины Тиргартена и прошествовали под триумфальной аркой Бранденбургских ворот вниз по Вильгельмштрассе. Духовые оркестры громко трубили военные марши под оглушающий бой барабанов. Нацисты распевали новый гимн «Хорст Весель» и старинные немецкие песни, энергично отбивая каблуками ритм по мостовой. Факелы, которые они держали высоко над головами, напоминали в темноте огненную ленту, и это вызывало восторженный возглас людей, толпившихся на тротуарах. Гинденбург наблюдал за марширующими из окна дворца, тростью отбивая ритм, явно довольный тем, что наконец-то нашел на пост канцлера человека, способного пробудить в народе истинно немецкие чувства. Вряд ли он подозревал, какого зверя спустил сегодня с цепи. Чуть дальше, по Вильгельмштрассе, у открытого окна рейхсканцелярии стоял радостный и возбужденный Адольф Гитлер. Он пританцовывал, периодически выбрасывая руку в нацистском приветствии, и весело смеялся, пока на глаза вновь не навернулись слезы. Происходящее в тот вечер события вызвали у одного иностранного наблюдателя иные чувства. Факельное шествие проплыло мимо французского посольства, писал посол Франции в Германии Андре Франсуа Пансе, и я смотрел вслед ему с тяжелым сердцем и тревогой. Усталый, но счастливый Геббельс вернулся домой в 3 часа ночи. Прежде чем отойти ко сну, он записал в дневнике: «Похоже на сон, на сказку, рождение нового рейха. 14 лет работы увенчались успехом, победой. Немецкая революция началась. Третий рейх, рождение которому было положено 30 января 1933 года, хвастался Гитлер, просуществует 1000 лет. И впредь нацистская пропаганда будет часто называть его тысячелетним рейхом. Он просуществует 12 лет и 4 месяца. Но за этот мимолетный с точки зрения истории период вызовет на земле потрясения более мощные и разрушительные, чем любая из существовавших ранее империй, вознеся немцев к таким высотам власти, которые им были неведомы более 1000 лет, сделав их хозяевами Европы от Атлантики до Волги, от Северного моря до Средиземноморья, и вергнув в пучину разрухи и отчаяния в конце Второй мировой войны, которую хладнокровно спровоцировала немецкая нация, и в ходе которой на оккупированных территориях царили террор и страх. По масштабам истребления народов и уничтожения человеческой личности, превзошедшие самые дикие тирании предшествующих веков. Человек, создавший Третий Рейх, правивший страной с необычайной жестокостью и безжалостностью, прямолинейностью, вознеся Германию на гребень столь головокружительного успеха и приведший ее к столь печальному концу, был, несомненно, злым гением. Верно, что он обнаружил в немцах, хотя таинственное провидение и вековой жизненный опыт уже сформировали их к тому времени, то, что послужило материалом для достижения его собственных зловещих целей. Однако можно почти с уверенностью утверждать, что без Адольфа Гитлера, личности демонической, обладавшей несгибаемой волей, сверхъестественной интуицией, хладнокровной жестокостью, незаурядным умом, пылким воображением, и вплоть до окончания войны, когда в упоении властью и успехом он зашел слишком далеко, удивительной способностью оценивать обстановку и людей не было бы и Третьего Рейха. Как заметил выдающийся немецкий историк Фридрих Майнеке, это один из известных примеров необычной силы личности в истории. Некоторым немцам и, безусловно, многим иностранцам казалось, что в Берлине к власти пришел какой-то фигляр и шарлатан. Большинство же немцев считали Гитлера или вскоре стали считать по-настоящему обаятельным лидером. Они слепо шли за ним в течение 12 последующих лет, словно он обладал неким пророческим даром. Зная его происхождение и юность, трудно представить более неподходящую кандидатуру на роль продолжателя дела Бисмарка, династии Гогенцоллернов и президента Гинденбурга, чем этот странный мужлан-австрияк, родившийся в половине седьмого вечера 20 апреля 1889 года в скромной гостинице «Сумпомер» в городе Брунау ам Инн, расположенном на границе с Баварией. Месту рождения на австро-германской границе придавалось большое значение, поскольку в юности Гитлер был одержим идеей, согласно которой два германоязычных народа принадлежат одному рейху и не могут быть разделены границей. Его чувства были настолько сильны и глубоки, что в 35 лет, сидя в немецкой тюрьме и диктуя книгу, которая стала для Третьего рейха руководством к действию, Гитлер в первой же строчке подчеркнул, что видит определенную символику в том, что родился именно там. То, что судьба выбрала Браунау ам Инн, местом моего рождения, кажется мне сейчас знаком Божьим. Этот маленький городок находится на границе двух немецких государств, объединению которых мы, более молодое поколение, решили посвятить свою жизнь. Чего бы это нам ни стоило. Небольшой городок видится мне символом высокого предназначения. Адольф Гитлер был третьим сыном от третьего брака мелкого австрийского чиновника, незаконно рожденного, до 39 лет носившего фамилию своей матери Шикльгрубер. Фамилия Гитлер встречалась как по материнской, так и по отцовской линии. И бабушка Гитлера по матери, и дед его по отцу носили фамилию Гитлер или ее варианты Гитлер, Гютлер, Гютлер. Мать Адольфа доводилась его отцу двоюродной сестрой, и на брак потребовалось разрешение епископа. Предки будущего немецкого фюрера на протяжении поколений обитали в Альтфиртеле, на районе Нижней Австрии, расположенном между Дунаем, Богемией и Моравией. Направляясь из Вены в Прагу или Германию, я неоднократно проезжал мимо этого места. Холмистое, лесное, с крестьянскими деревеньками и небольшими фермами, находящиеся от Вены в каких-нибудь 50 километрах, оно казалось убогим и заброшенным, словно события австрийской истории не коснулись его. Жители отличались суровым нравом, как и чешские крестьяне, проживавшие чуть севернее. Родственные браки были делом привычным, как в случае с родителями Гитлера, и дети, рожденные вне брака, не были редким явлением. Быт родственников по материнской линии отличался стабильностью. Четыре поколения семьи Клары Пёльцль жили в деревне Шпиталь в доме под номером 37. История предков Гитлера по отцовской линии совершенно иная. Как мы заметили, произношение фамилии менялось. Менялось и место жительства семьи. Гитлерам было свойственно непостоянство, вечная тяга к переездам из деревни в деревню. Они брались то за одну работу, то за другую, не желая связывать себя прочными узами, проявляя по отношению к женщинам некоторое легкомыслие. Иоганн Георг Гитлер, дед Адольфа, был бродячим мельником, подрабатывая то в одной, то в другой деревушке Нижней Австрии. В 1824 году, через 5 месяцев после свадьбы, у него родился сын. но жена с ребенком умерли. Он женился вторично, 18 лет спустя, в Дюрентале, на 47-летней крестьянке Марии Анне Шекельгрубер из деревни Штронес. За 5 лет до замужества, 7 июня 1837 года, она родила внебрачного сына, будущего отца Адольфа Гитлера, которого назвала Алоисом. Вполне вероятно, что Иоганн Гитлер приходился ребенку отцом, но данных, подтверждающих это, нет. Во всяком случае, Иоганн, в конце концов, женился на ней, однако усыновить после свадьбы мальчика не удосужился, и ребенку дали фамилию матери Шекельгрубер. Мария умерла в 1847 году. После ее кончины Иоганн Гитлер исчез, и о нем ничего не было слышно в течение 30 лет. В возрасте 84 лет он объявился в городе Вейтра, Вальдфиртеле, заменив в своей фамилии букву «Д» на «Т» – Гитлер, чтобы заверить у нотариуса в присутствии 3 свидетелей, что он – отец Алоиса Шекельгрубера. Почему старику потребовалось столько времени, чтобы сделать этот шаг, и почему он его в конце концов сделал, из имеющихся источников неясно. Согласно версии Хайдена, Алоис впоследствии признался приятелю, что это было необходимо для получения наследства от дяди, брата Мельника, вырастившего юношу в своей семье. Запоздалое признание отцовства было таким образом зафиксировано 6 июня 1876 года, а 23 ноября приходской священник в Дюлершейме, получив письменное извещение нотариуса, зачеркнул в церковной книге фамилию Шекельгрубер и записал Гитлер. С этого момента отец Адольфа на законном основании носил фамилию Гитлер, которая, естественно, перешла к его сыну. Лишь в 30-е годы предприимчивые журналисты, порывшись в архивах приходской церкви, раскопали факты происхождения Гитлера. И несмотря на запоздалое признание старым Иоганном Георгом Гитлером своего внебрачного сына, пытались называть нацистского фюрера Адольфом Шекельгрубером. В странной жизни Адольфа Гитлера, полной необъяснимых превратностей судьбы, этот случай, имевший место за 13 лет до его рождения, кажется самым необъяснимым. Если бы 84-летний бродячий мельник не объявился, чтобы признать свое отцовство по отношению к 39-летнему сыну, спустя 30 лет после смерти его матери, Адольфа Гитлера звали бы Адольфом Шекельгрубером. Факт сам по себе может быть малозначащий, однако я слышал, как немцы строили догадки по поводу того, удалось бы Гитлеру стать хозяином Германии, если бы он остался Шекельгрубером. Есть что-то смешное в том, как эту фамилию произносят немцы на юге страны. Разве можно представить толпу, неистово выкрикивающую «Хайль, Хайль, Шекельгрубер»? «Хайль Гитлер» не только напоминала вагнеровскую музыку, воспевающую языческий дух древнегерманских саг и соответствующую мистическому настрою массовых нацистских сборищ, но и использовалась во времена Третьего Рейха как обязательная форма приветствия, заменявшая даже привычное «Алло». «Хайль Шекельгрубер» – это представить гораздо труднее. Гитлер, очевидно, и сам понимал это. В юности он признавался своему единственному другу Августу Кубичику, что ничто его так не обрадовало, как перемена фамилии отцом. Он заявлял, что фамилия Шекельгрубер кажется ему какой-то грубой, топорной, не говоря уже о том, что она громоздка и неудобна. Фамилию Гитлер он находил слишком мягкой, а вот Гитлер звучит славно и легко запоминается. Очевидно, родители Алоиса никогда не жили вместе, и после свадьбы и будущий отец Адольфа Гитлера рос в семье своего дяди, который, приходясь Иоганну Георгу Гитлеру братом, произносил свою фамилию на иной лад и был известен как Иоганн фон Непомук Гютлер. Принимая во внимание оголтелую с ранней молодости ненависть нацистского фюрера к чехам, нации, которую он впоследствии полностью лишил независимости, следует сказать, что Непомук был национальным святым чешского народа. и некоторые историки усматривают в этом наличие чешской крови в его роду. Алоис Шикл-Грубер вначале изучал сапожное дело в деревне Шпиталь, но, будучи, как и его отец, натурой беспокойной, вскоре отправился на заработки в Вену. В 18 лет он вступил в пограничную полицию австрийской таможенной службы. Через 9 лет получил повышение и женился на Анне Гласл-Хёрер, приемной дочери таможенного чиновника. За невесту дали небольшое приданное, и социальный статус Алоиса повысился, обычное явление в среде австро-венгерского чиновничества низшего звена. Но брак этот оказался несчастливым. Анна была на 14 лет старше мужа, слаба здоровьем и не могла иметь детей. Прожив 16 лет, они расстались, и через 3 года, в 1883 году, она умерла. До разрыва с женой Алоис, теперь уже на законном основании, именовавшийся Гитлером, сошелся с молодой кухаркой при гостинице Франциской Матцельсбергер, которая в 1882 году родила от него сына тоже, Алоиса. Через месяц после смерти жены он женился на кухарке, а через 3 месяца она родила ему дочь Ангелу. И второй брак Алоиса оказался недолговечным. Год спустя Франциска скончалась от туберкулеза, а через 6 месяцев Алоис Гитлер женился в третий и последний раз. Новой невесте Кларе Пёльцль, которая в скором времени станет матерью Адольфа Гитлера, было 25 лет. Ее мужу 48. И они давно знали друг друга. Клара была родом из Шпиталя, деревни, в которой проживали многочисленные родственники Гитлера. Иоганн фон Непомук Гютлер, в семье которого вырос племянник Алоис Шикль-Грубер Гитлер, приходился ей дедушкой. Таким образом, Алоис доводился Кларе двоюродным братом, и на их брак, как мы уже знаем, потребовалось разрешение епископа. Это был союз, о котором таможенный чиновник подумывал задолго до момента, когда Клара вошла в его первую семью, где не было детей в качестве приемной дочери. Девочка прожила с Шикль-Груберами в Браунау несколько лет. Первая жена Алоиса часто болела, и у него, по-видимому, возникла мысль жениться на Кларе, как только он станет вдовцом. Отцовское признание и получение Алоисом наследства совпали с 16-летием девушки, которая, когда она по закону уже могла выйти замуж. Но, как известно, первая жена после разрыва прожила еще несколько лет, а Алоис тем временем связался с кухаркой. И Клара в 20 лет, покинув родную деревню, уехала в Вену, где нанялась служанкой. Вернулась она через 4 года, чтобы вести хозяйство в доме двоюродного брата, Франциска. В последние месяцы жизни тоже жила отдельно от мужа. Алоис Гитлер и Клара Пёльцль поженились 7 января 1885 года. А через 4 месяца и 10 дней у них родился первенец Густав. Он умер во младенчестве, как и дочь Ида, родившаяся в 1886 году. Адольф Гитлер был их третьим ребенком. Младший брат Эдмунд, родившийся в 1894 году, прожил всего 6 лет. Пятый и последний ребенок, дочь Паула, родилась в 1896 году и пережила своего брата. Сводный брат Адольфа, Алоис, и сводная сестра Ангела, дети Франциски Матцельсбергер, выросли и стали взрослыми. Ангела, хорошенькая молодая женщина, вышла замуж за служащего налогового управления по фамилии Роубал. После его смерти работала в Вене экономкой, а одно время, если верить сведениям Хайдена, кухаркой в еврейской благотворительной общине. В 1928 году она переехала к Гитлеру в Берхтесгаден для ведения хозяйства, и в нацистских кругах много говорили о вкусной венской сдобе и сладких блюдах на десерт, приготовленных Ангелой, которые Гитлер поглощал с волчьим аппетитом. Она уехала от него в 1936 году, чтобы выйти замуж за профессора архитектуры в Дрездене. И Гитлер, будучи уже рейхсканцлером и диктатором, не простил ей этого и даже отказался сделать свадебный подарок. Она была единственной родственницей, с кем Гитлер в зрелом возрасте поддерживал тесные отношения. А, впрочем, было еще одно исключение. У Ангела была дочь, тоже Ангела, Гелли Раубал, красивая блондинка, которой Гитлер, как мы убедимся, питал по-настоящему глубокое чувство. Адольфу Гитлеру не нравилось, когда при нем упоминали имя сводного брата Алоис Мацельсбергер. В дальнейшем, по праву именовавшийся Алоисом Гитлером, стал официантом и на протяжении долгих лет был не в ладах с законом. В 18 лет его приговорили за кражу к 5 месяцам тюрьмы, а в 20 тоже за кражу к 8 месяцам. В конце концов он переехал в Германию, но тут же впутался в новую историю. В 1924 году, когда Адольф Гитлер томился в тюрьме за организацию бунта в Мюнхене, Гамбургский суд приговорил Алоиса Гитлера к 6-месячному заключению за двоеженство. Затем, как рассказывает Хайден, он поселился в Англии, женился, но вскоре бросил семью. С приходом к власти национал-социалистов для Алоиса Гитлера настали счастливые времена. Он открыл небольшую пивную в предместье Берлина. Незадолго до окончания войны перенес ее на Виттенбергплац, фешенебельный квартал на западе столицы. Пивную часто посещали нацисты. И в первые годы войны, когда с продуктами было плохо, в ней всегда царило изобилие. В те дни я тоже иногда заглядывал туда. 60-летний Алоис, тучный, простоватый, добродушный, внешне мало походил на знаменитого сводного брата и ничем не отличался от многочисленных владельцев небольших питейных заведений, разбросанных по Германии и Австрии. Дела у него шли хорошо, и он, предав забвению небезупречное прошлое, наслаждался обеспеченной жизнью. Боялся он лишь одного, чтобы сводный брат в припадке раздражения не отнял лицензию. В пивной поговаривали, что фюрер сожалел о существовании сводного брата, напоминавшего ему о скромном происхождении их семьи. Помнится, Алоис отказывался участвовать в каких бы то ни было разговорах о сводном брате. Разумная мера предосторожности. Правда, разочаровавшая тех, кто пытался узнать как можно больше о прошлом человека, уже к тому времени приступившего к завоеванию Европы. За исключением «Майн кампф», на страницах которой дается скудный биографический материал, что нередко вводит исследователей в заблуждение, и имеются большие временные пробелы. Гитлер не обсуждал и не позволял обсуждать в его присутствии свою родословную, детские и юношеские годы. С прошлым семьи мы познакомились. Каким же было детство и юность фюрера?